Я приветствую вас, дорогие друзья, на канале «Женек читает». Продолжаем чтение книги «Сильмариллион». От всей души хочу поблагодарить вас за то, что вместе со мной читаете эту книгу. Спасибо за поддержку. Благодарю вас за теплые и добрые слова. Глава 7. О Сильмариллях и смуте среди Нолдор. В ту пору созданы были творения, в последующие века прославленные превыше всего прочего, что выходило когда-либо из рук эльфов. Ибо Феанор в расцвете своей силы увлекся новой мыслью, или, может быть, тень предчувствия того, что должно было в скорости свершиться, коснулось его. Задумался он, как сохранить нетленным свет дерев, славу благословенного королевства. И начал он долгий тайный труд и призвал на помощь все свои знания и могущества и свое непревзойденное искусство. И в итоге итогов сотворил он Сильмарилли. По форме были они точно 3 огромных драгоценных камня, но из чего сделаны они, не узнает никто до самого конца. Когда возвратится Феанор, каковой погиб, прежде чем создано было солнце, и пребывает ныне в чертогах ожидания, и не возвращается к народу своему. Узнают о том не раньше, чем погаснет солнце и падет луна. На кристаллы бриллиантов походили они, однако твердостью превосходили адамант. Никакая сила в королевстве Арды не могла повредить или сокрушить их. Но кристалл этот был для Сильмариллии то же, что телесная оболочка для детей Илуватара, вместилище внутреннего пламени, что пылает в глубине их и пронизывает в то же время все их существо. И пламя это — их жизнь. А внутренний огонь Сильмариллии Феанор создал из смешанного света деревьев Валинора. И свет тот жив в них и поныне, хотя дерева давно увяли, и сияние их погасло. Потому даже во тьме подземных сокровищниц Сильмарилли сверкали собственным огнем, подобно звездам Варды. И однако, словно и впрямь были они живыми существами, радовались свету и вбирали его, и изливали назад переливами всевозможных оттенков, более дивных, нежели прежде. Все живущие в Амане преисполнились изумления и радости при взгляде на творение Феанора. И Варда осветила Сильмарилли, и после того ничто злое не могло коснуться их, ни смертная плоть, ни нечистые руки. Огонь камней опалял и сжигал нечестивых. Мандос же предсказал, что судьбы Арды, земля, вода и воздух заключены в сих кристаллах. Сердце Феанора было в плену у этих камней, что сам же он и сотворил. Тогда Мелькар возжелал Сильмариллии, и само воспоминание об их сияниях жгло огнем его сердце. С этого времени, охваченный неодолимой страстью, он еще более старательно изыскивал средства погубить Феанора и посеять вражду между Валарой и эльфами. Но он хитро скрывал свои замыслы, и принятое им обличие не выдавало до поры его злобный нрав. Неспешно плел он свои сети. Долгим был труд его и поначалу тщетным. Но тот, кто сеет ложь, соберет в итоге обильный урожай, и в скорости сможет он отдохнуть от забот своих, ибо другие станут сеять и жать вместо него. Даже Мелькар нашел тех, кто склонил к нему свой слух, и тех, кто, повторяя слышанное, добавлял многое от себя. И лживые его речи передавались от одного друга к другому, точно тайны, знания которых свидетельствуют о мудрости говорящего. Страшную цену заплатили Нолдор за свою безрассудную доверчивость в последующие дни. когда убедился Мелькер, что многие к нему прислушиваются, часто стал он бывать среди Нолдор. И в льстивые свои речи вплетал и другие, но столь искусно, что многие из слышавших эти слова после считали их отзвуком своих же собственных мыслей. Вкладывал он в сердца эльфов видение могучих королевств, коими могли бы они править безраздельно на востоке, сильные и свободные. А затем пустил слухи о том, что Валар якобы привели Эльдор Ваман из зависти, опасаясь, что красота Квенди и великий дар творения, унаследованные ими от Илуватара, возрастут несказанно и не смогут Валар управлять эльфами, когда умножится род Эльдор и расселится на бескрайних просторах мира. Более того, хотя Валар в те дни и знали о назначенном приходе людей, эльфам о том до поры было неведомо, ибо Манвы им того не открыл. Мелькер же тайно поведал Эльдор о смертных людях, видя, что умолчание Валар можно исказить и обратить во зло. Мало что знал он тогда о людях и сам, ибо, поглощенный собственной своей думой в музыке, не обратил он внимания на третью тему Илуватара. Теперь же прошел слух среди эльфов, будто Манвы держат их в плену для того, чтобы люди могли прийти и вытеснить их из королевства Средиземья. Ибо Валар понимали, куда легче управлять этой слабой, недолго живущей расой, обманом лишая эльфов наследия Илуватара. Мало правды было в тех речах. Мало преуспели Валар, когда бы то ни было, в том, чтобы подчинить себе волю людей. Но многие Нолдор поверили злобным наветам до конца или отчасти. Вот так, прежде чем узнали о том Валар, яд злобы отравил мир в Валиноре. Нолдор принялись роптать против властей. Многих обуяла гордыня, и позабыли они, сколь многое из того, чем обладали и что знали, получили они в дар от Валар. Но ярче всего пламенное желание свободы и владений более обширных вспыхнуло в нетерпеливом сердце Феанора. И Мелькер смеялся втайне, ибо ложь его угодила в цель. Более всего ненавидел он Феанора и жаждал завладеть Эльмариллями. Но к драгоценностям этим не мог он даже приблизиться, ибо хотя на великих празднествах сияли они на челе Феанора, в другие дни они бдительно охранялись, запертые в подземных залах его сокровищницы в Тирионе. Ибо Феанор проникся к Сильмариллям любовью, граничащей с жадностью, и не позволял смотреть на них никому, кроме отца и своих семерых сыновей. Теперь редко вспоминал он о том, что свет, заключенный в самоцветах, создал не он. Благородными владыками были принцы Феанор и Финголфин, старшие сыновья Финвы, все мечтимые Вамани. Теперь же они возгордились, и каждый ревниво оберегал права свои и собственность. Тогда Мелькер распустил в Эльдамаре новые лживые слухи, и коварные наветы достигли ушей Феанора, будто бы Финголфин и его сыновья замышляют захватить власть, принадлежащую Финве и Феанору, его прямому наследнику, и сместить их с дозволения Валар. Ибо Валар недовольны тем, что Сильмарили хранятся в Тирионе, а не доверены им. А Финголфину и Финарфину говорилось иное. «Остерегайтесь, никогда не питал любви надменный сын Мириэли к детям Индис. Теперь он могуч, и отец во всем уступает ему. Недалеко то время, когда он изгонит вас с холма Туна». Когда же убедился Мелькер, что лживые наветы его уже дают плоды, и что в сердцах Нолдор пробудились гордыня и гнев, он заговорил с ними об оружии. И тогда Нолдор стали ковать мечи, и секиры, и копья, и щиты они делали, и изображали на них знаки домов и родов, что соперничали друг с другом. Щиты носили они открыто, а о прочем оружии умалчивали, ибо каждый полагал, что он один вовремя упрежден. А Феанор выстроил тайную кузницу, о которой не проведал даже Мелькар, и там закалил смертоносные мечи для себя и своих сыновей, и выковал высокие шлемы, и украсил их алыми перьями. Горько пожалел Махта на том дне, когда обучил мужа Нерденели всем секретам работы с металлом, что узнала Тауле. Так лживыми речами, злобным наговором и коварными советами Мелькар разжег в сердцах Нолдор пламя вражды. И ссоры между эльфами привели в итоге к тому, что завершились дни процветания Валинора, и древняя слава его склонилась к закату, ибо теперь Феанор открыто вел бунтарские речи против Валар, объявляя повсюду, что уйдет из Валинора назад во внешний мир и освободит Нолдор от рабства, если те последуют за ним. Так началась в Тирионе великая смута. Я обеспокоился Финве и призвал всех своих лордов на совет. Фингольфин же поспешил в его чертоги и предстал перед ним, говоря: «Король и отец мой, ужели не смиришь ты гордость брата нашего Куруфинва, кого по справедливости называют духом огня? По какому праву говорит он за весь наш народ, как если бы был королем? Это ты в незапамятные времена держал речь перед Квенди и повелел им внять призыву Валора и идти в Аман. Это ты вел Нолдор долгим путем через опасности Средиземья к северу Эльдамара. Если не сожалеешь ты об этом теперь, два сына по меньшей мере есть у тебя, которые чтят твою волю». Но как только выговорил эти слова Фингольфин, в зал ворвался Феанор в полном вооружении. Высокий шлем венчал его чело, а у пояса сверкал могучий меч. «Все так, как я думал», — молвил он. «Мой единокровный брат щится занять мое место подле отца моего, как в этом, так и в любых других делах». И, обернувшись к Фингольфину, он выхватил меч, воскликнув: «Убирайся прочь и помни свое место». Фингольфин поклонился Финве и, ни словом, ни взглядом не ответив Феанору, вышел из зала. Но Феанор последовал за ним и у дверей королевского дворца переградил ему путь и направил острие своего пламенеющего меча в грудь Фингольфина. «Смотри же, единокровный брат», — сказал он, — «этот клинок поострее твоего языка. Посмей только вновь покуситься на мое место и на любовь отца моего, и этот меч уж верно избавит Нолдор от того, кто жаждет быть господином рабов». Многие слышали эти слова, ибо дворец Финве стоял на широкой площади у подножия башни Минден. Но вновь ничего не ответил Фингольфин и, молча, пройдя сквозь толпу, отправился повидать брата своего Финарфина. Смута среди Нолдор не укрылась от внимания Валар, хотя не ведали они ее скрытых причин, потому поскольку Феанор первым открыто выступил против них, Валар решили, что это он сеет недовольство, при том, что гордыня овладела всеми Нолдор, своеволие и высокомерие Феанора не имели себе равных. Опечалился Манве, но молча наблюдал он за происходящим. «По доброй воле пришли Эльдор в земли Валар. Свободны они были оставаться или уходить. И хотя Валар сочли бы уход их великим безрассудством, не могли они удерживать эльфов. Однако теперь деяние Феанора нельзя было оставить безнаказанным. Гнев и смятение охватили Валар, и призвали они Феанора к вратам Валмара держать ответ за все слова свои и поступки. Призвали также всех, кто был замешан в этом деле, или что-либо о нем знал. И Феанор предстал перед Мандосом в круге судьбы и повелели ему отвечать на все, о чем спросят. Тогда, наконец, обнаружился корень зла, и разоблачено было коварство Мелькора. И тотчас же Тулкас покинул совет, чтобы схватить его и вновь привести на суд. Но и Феанора никто не оправдывал, ибо это он нарушил мир Валинора и поднял меч на родича. И Мандос сказал ему: «Ты говоришь о рабстве? Если это и впрямь рабство, тебе его не избежать, ибо Манве – король всей Арды, а не только Амона. И деяние твое было неправедным, по обычаям ли Амона или другой земли. Потому такой вынесен тебе приговор. На 12 лет ты должен покинуть Тирион, где прозвучали слова угрозы. За это время обдумай все и вспомни, кто ты и что ты. По истечении же срока ты будешь прощен, и вина твоя забыта, если другие пожелают освободить тебя». Тогда молвил Фингольфин: «Я освобожу брата моего». Но ни слова не сказал Феанор в ответ. Молча стоял он перед Валар. Затем он повернулся и ушел с совета и покинул Валмар. Вместе с ним в изгнание ушли его 7 сыновей. На севере Валинора, в горах, они выстроили крепость и сокровищницу. Там, в Форменосе, хранилось бесчисленное множество драгоценных камней, а также и оружие. Сильмарили же были заперты в окованном железом зале. В Форменос ушел и король Финве, движимый любовью к Феанору. И Фингольфин стал править Нолдор в Тирионе. Так лживые речи Мелькора, казалось, обернулись правдой, хотя в том была вина самого Феанора, и неприязнь, посеянная Мелькором, не исчезла, но долго еще жила между сыновьями Фингольфина и Феанора. Мелькор же, узнав, что ухищрения его разоблачены, скрылся и скитался от места к месту, словно туча в холмах. И тщетно разыскивал его Тулкас. И показалось народу Валинора в ту пору, что свет дерев утратил былую яркость, и тени всех предметов удлинились и сделались темнее. Говорится, что некоторое время Мелькор не появлялся в Валиноре, и ничего о нем не было слышно, как вдруг, нежданно-негаданно, явился он в Форменос и говорил с Феанором у дверей его крепости. Мелькор притворился его другом и коварными доводами настойчиво пытался пробудить в нем прежнюю мысль бежать из плена Валар. «Так», — сказал он, — «взгляни, разве неправда обернулись все слова мои? Ты несправедливо изгнан, но если в сердце Феанора по-прежнему жива жажда свободы и доблесть, как явствовала из слов его в Тирионе, тогда я помогу ему и уведу его далеко прочь от этой жалкой полоской земли. Ибо разве я не Вала? Вала, и притом могущественнее, чем те, что почиют на лаврах в Валиморе. Я же всегда был другом Нолдор, самого искусного и отважного народа Арды». Сердце Феанора еще переполняло горечь унижения от того, что стерпел он перед Мандосом. И молча взирал он на Мелькора, размышляя, не лучше ли вправду отчасти довериться ему, чтобы тот помог ему бежать. Мелькор же, видя, что Феанор колеблется, и зная, что Сильмарили прочно завладели его сердцем, сказал наконец: «Крепка эта твердыня и надежно охраняется, но не надейся, что Сильмарили будут в безопасности в какой бы то ни было сокровищнице в пределах королевства Валар». Но здесь Мелькор перестарался. Лукавые слова его задели Феанора за живое и пробудили пламя, более яростное, нежели Мелькор ожидал. Взглянул на Мелькора Феанор, и взгляд его прожег насквозь принятое врагом прекрасное обличие и пронзил завесу, скрывающую его помыслы. и постиг обуревающую того жажду завладеть Эльмарилями. Тогда ненависть возобладала над страхом, и Феанор проклял Мелькора и прогнал его, говоря: «Убирайся прочь от моих врат, ты, тюремная крыса Мандоса». И он захлопнул двери своего дома перед могущественнейшим из обитателей Эа. И удалился Мелькор посрамленный, ибо сам он в то время подвергался опасности и видел, что не настал еще час для мести, но сердце его почернело от гнева. А Финве объял великий страх, и тут же отослал он гонцов в Валмар к Манве. Валар же, обеспокоенные тем, что удлинились тени, держали совет перед вратами города. Когда явились гонцы из Форменоса, тотчас же вскочили Орма и Тулкас, но едва бросились они в погоню, как подоспели посланцы из Эльдамара с вестями о том, что Мелькор бежал через ущелье Калакирия, и видели эльфы с холма Туна, как пронесся он, объятый гневом, подобно грозовой туче. И еще сказали они, будто оттуда повернул Мелькор к северу, ибо Телари из Эльквалонда заметили его тень, что промелькнула мимо Игавани, удаляясь в сторону Арамана. Так Мелькор покинул Валинор, и на какое-то время два древа вновь засияли незамутненным заревом, и землю залил свет. Но напрасно ждали Валар новых известий о враге своем, и подобно далекому облаку, что неспешно поднимается все выше на крыльях леденящего ветра, сомнение омрачало отныне радость жителей Амана. Охваченные страхом, не знали они, откуда ждать беды.